вторая – встреча с ним. Заметив, что к нашему столику присоединились еще двое мужчин, и узнав среди них его, я резко сменила курс на дамскую комнату. Увидев мой маневр издалека, Мари извинилась перед мужчинами и поспешила спасти меня из опасного для жизни пике. «Я никуда не пойду», — заявила я Мари, как только увидела, что она последовала за мной. «Почему?» «Там он! А я забыла накрасить второй глаз», — сказала я уже, почти плакав. «Эта проблема уже не актуальна», — с улыбкой сказала Мари, так как слезы смыли макияж из первого глаза. Тут мы обе засмеялись от увиденного в зеркале. «Я простушка. Я живу в маленькой однокомнатной квартире. Не принадлежу этому вашему избранному обществу. Меня не печатают в светской хронике, в журнале. Меня не лайкают звезды. И я никогда не смогу вести светскую беседу и разговаривать с таким, как он». «Простушку выдадут вас не метры вашей жилплощади, а другие моменты. И она за 3 минуты рассказала мне то, что я давно не могла для себя сформулировать и связать. Про этикет. Что выдаст вас простушку, часть вторая. Несмотря на недвусмысленное название, мы будем говорить не о персонажах из провинции, которые априори многие обвиняют в отсутствии вкуса и транслировании декаденства, а чаще всего это далеко не так, а в целях о тех ошибках в поведении, в речи, жестах и одежде, о которых не застрахован ни житель маленького городка, ни яркий представитель светской жизни. В связи с этим я сразу хочу объяснить тот факт, что элегантность не зависит ни от материального положения, ни от семейного и уж тем более от внешних и физических данных. И вот то, что не свойственно элегантным людям. Первое — это провоцирование на хамство. К сожалению, ни деньги, ни власть, ни ваше воспитание не могут гарантировать, что вы никогда не столкнетесь с откровенным хамством или прилюдным оскорблением. Вы не можете игнорировать социум и контролировать поведение малознакомых вам людей. Однако большой вопрос, как вы будете реагировать на подобные проявления? Я бы посоветовала в первую очередь понять, кто пытается вас обидеть или оскорбить, адекватный это человек или нет. И столкнувшись с агрессией каждого вида, нужно действовать по-особенному. Как показывает практика, с неадекватными хамами работает только один метод. Это игнорирование. Как говорил мой учитель, неадекватный человек имеет такой опыт неадекватности, что он все равно вам тебя подавит, помните? И второе. Когда вы спорите с дураком, со стороны не видно, кто дурак. Самое страшное наказание для такого человека — это абсолютно нулевая реакция на его выпады с вашей стороны. Отвечая хаму хамством, мы освобождаем его от дискомфорта одиночества. Сложнее всего сдержаться с адекватными хамами, которые оскорбляют с четким намерением и отличаются острым умом, но отсутствием такта. С такими людьми хорошо работает самоирония, юмор и, конечно, комплимент. Главное — найти в себе самообладание на подобное проявление. Поэтому достоинство не всегда равно достаток. Стоит только вспомнить госпожу Простакову и ее сына из произведения «Недоросль». Хамство создает иллюзию силы и превосходства только у тех, кто хамит. Ну и напоследок, если уж и комплимент не помогает, просто помните, что воспитанный человек никогда не скажет: «Пошел ты!» Он скажет: «Я вижу, вы далеко пойдете». Вопрос. Какой вариант ответа на хамство вам нравится больше всего и почему? Первое. Чтобы меня шокировать, вам придется сказать что-то умное. Второе. Дела у меня отлично, поэтому порадовать вас нечем. Третье. Надеюсь, что хамство — это только ваша маска, а на самом деле вы лучше. Четвертое. Главное — запомнить. С банальной точки зрения моей эрудиции ваши эмоции в данной концепции не ассоциируются с действиями вашего мышления, но тем не менее мне смешно. Можете продолжать. Второе. Забрендированность ног до головы. Однажды Бернард Шоу обронил фразу, что все женщины продажны. Королева, узнав об этом, при встрече спросила Шоу: «Верно ли, сэр, что вы утверждаете, будто все женщины продажны?» «Да, ваше величество. И я тоже. И вы, ваше величество. И сколько же я стою?» 10 000 фунтов стерлинга», — тут же определил Шоу. «Что? Так дешево? Вот видите, вы уже торгуетесь», — улыбнулся знаменитый драматург. «Помните, что у элегантности нет цены, она бесценна, как и вы сами, поэтому не стоит устанавливать и объявлять общественности свою рыночную стоимость, надевая на себя вещи с огромными логотипами известных марок, и тем более пытаться заменить их репликами. Третье. Прекрасное должно быть величавым, прекрасное не терпит суеты. Мы уже третий раз повторяем эту фразу в нашей аудиокниге, потому что много лет назад мне это помогло простое упражнение и раз и навсегда избавило меня от суетливых движений. А именно, я начала носить пальто и пиджаки на плечах. Хорошо бы для большей мотивации, как помните, надеть белое и новое пальто, чтобы было очень жалко лицезреть его каждые 5 минут на полу. Помните, что, сделав это упражнение, вы тут же заметите, что ваша спина держится ровно, руки перестали дирижировать, и идти вам придется гораздо медленнее. И еще множество нюансов и жестов, на которые стоит обратить внимание, и мы их еще раз проговорим. Когда поднимаетесь или спускаетесь по лестнице, старайтесь идти так, чтобы ваша голова не прыгала, словно мячик. Когда садитесь и выходите из автомобиля, перекидывайте через порожек 2 ноги одновременно. Когда садитесь за стол, не отодвигайте стул, издавая неприятные звуки. Поверните его на передние правые ножки и спокойно сядьте. Когда слушаете человека за столом, кладите приборы в паузу, а не продолжайте есть. Когда раскладываете салфетку на коленях, старайтесь следить за ней периферийным зрением, не глядя на нее. Продолжайте вести светскую беседу с вашим гостем. Когда, предлагая сесть в автомобиль, перед вами открывают дверь, садитесь только на сиденье у двери и не пересаживайтесь на соседнее кресло. Четвертое. Переходить на «ты». Но об этом мы уже говорили. Конечно, слова поддержки от Марии мне в тот момент очень помогли. И зарядившись энергией успеха, я словно субмарина выплыла из дамской комнаты. Но чем ближе я подходила к столику, где стоял он, тем меньше в моих шагах чувствовалось уверенности, и тем крепче я сжимала руку Марии. «Добрый вечер. Мне кажется, мы с вами уже виделись сегодня. Вы так неожиданно убежали, что я рад тому, что мне, возможно, удастся закончить мой рассказ. Извините, в этот момент я вспомнила, что забыла выключить дома утюг». «Да уж», — многозначительно сказал он, и все с пониманием заулыбались. Светская львица, правда, все-таки не удержалась и, конечно, прыснула со смеху, и теперь, стараясь скрыть несдержанность, облила шампанским молодого человека, стоящего рядом с ней. «Извините меня за неловкость», — сказала смущенная она. «А вы меня простите, я неудачно встал на пути у вашего шампанского», — произнес молодой человек с искренней улыбкой. «Разрешите представиться, принц Марий», — произнес он и, совершив головокружительный разворот, поцеловал ей руку. «Ой, прямо-таки настоящий принц», — с усмешкой сказала светская львица. «А где же ваша корона?» «Корона? Дома», — спокойно ответил он. «Она слишком высока и загораживала бы представление всем гостям», ничуть не смущаясь и на полном серьезе заявил он. «А я тоже свою решила сегодня не брать. Она не очень подходила по цвету к моему наряду», — парировала светская львица. «Понимаю», — серьезно произнес новоявленный принц. «А где же ваша принцесса?» — с намеком спросила она. «К сожалению, мне пока не удалось встретить достойную кандидатку, которая бы смогла вынести все невзгоды и требования жизни царского двора». «Ой, я бы точно смогла», — продолжая кокетничать, сказала светская львица. «Уверена, в этом нет ничего такого, с чем бы я не справилась. Если только не пришлось бы отказываться от моих любимых устриц, то я точно смогла бы пережить с вами все невзгоды. Боюсь, что устрицы, как и многие другие морепродукты, будут под запретом», — ответил принц. И по его лицу было видно, как искренне он расстроился, что снова потерял шанс найти себе спутницу жизни. Про этикет. 10 правил, которые придется соблюдать вам, если вы хотите стать принцессой. Вы же знаете, что каждая девочка мечтает однажды стать принцессой. Однако не каждая будущая принцесса осознает, какие зачастую жесткие правила этикета ей придется соблюдать, чтобы стать частью королевской семьи. Прочитайте некоторые из них и проверьте свою готовность выйти замуж за принца. Первое. Никаких объятий и жарких поцелуев на публике. Вы когда-нибудь видели, чтобы принц Уильям обнимал свою супругу Кейт Миддлтон? Все дело в правилах, которые должна соблюдать королевская семья. Так как их пара представляет семью монархов, им запрещено обниматься на публике, особенно если они путешествуют в другую страну. Максимум, что могут себе позволить влюбленные, это соприкоснуться локтями. Второе. 2 наследника трона должны путешествовать отдельно. Интересно, что такого же правила придерживается 2 сотрудника компании Coca-Cola, которым известен секрет приготовления популярного напитка. так и в королевской семье. Запрещено летать двум наследникам трона одним рейсом, чтобы в случае катастрофы не погибли оба. Конечно, хотя это правило и строгое, но принц Уильям часто нарушает его, летая с другими представителями семьи. Это правило жестко контролируется монаршей семьей, поэтому если вы мечтаете о медовом месяце и совместных романтических поездках, придется лететь разными рейсами. Хотя, кто знает, возможно, это позволит вам надолго сохранить романтические отношения между вами. Третье. Как вы понимаете, к вышесказанному нельзя есть моллюсков и морепродукты, так как истинной леди не положено открывать моллюсков и разделывать лобстеров. То есть, если вы очень любите на обед откушать цезарь с креветками или съесть буабес, вам придется отказаться от этого нелицеприятного действия, чтобы выглядеть как первая леди и служить примером для своего народа. Также навсегда придется отказаться и от чеснока, а для истинного гурмана порой это звучит как приговор. Четвертое. Никогда не уходить первым и знать правила обращения к членам всей семьи. Будучи невесткой, вам не раз придется встречаться с королевой, тут потребуются все ваши знания правил этикета, одно из которых гласит, что первой покинуть помещение имеет право только королева. В связи с этим, даже если вам необходимо срочно уехать, вам придется дождаться ухода будущей матери, и только после этого у вас появится возможность покинуть мероприятие, какая бы веская причина у вас ни была. Пятое. Вам нужно будет узнать о секретных знаках. Например, обедая с королевой, вам придется быть более наблюдательной, чтобы заметить, куда поставила сумку или положила кошелек представительница монаршей семьи. Так как для королевы это не просто предмет роскоши и модный аксессуар, это своеобразный маячок. Так, например, если королева кладет свою сумку на стол, это означает, что она готова к завершению ужина в течение 5 минут. Если же она поставила сумку на пол, означает, что она желает закончить разговор. Вот такие и еще множество других секретных сигналов должна знать будущая невестка. Шестое. Никаких прозвищ. В королевской семье никто не называет друг друга уменьшительно-ласкательными именами. Они несут в себе символ неформального общения, а значит, считаются неприемлемыми. Однако некоторые представители СМИ писали, что брат принца Гарри называет его Поттер, Гарри Поттер. Я понимаю, что все любят сказки. Седьмое. Нельзя снимать пальто. Вам, как будущей принцессе, придется смириться с этим правилом и не снимать пальто, даже если градусник термометра поднимется выше 30. Это правило обусловлено тем, что объективы камер всегда сосредоточены на представительнице королевской семьи, и чтобы избежать неудачных фотографий, придется следовать протоколу и не снимать пальто. Восьмое. Есть можно будет только сезонные продукты. Также придется отказаться от тех блюд, которые содержат картофель, рис или слишком ароматные специи. Под жесткий запрет попадают и мучные изделия, так что завтрак в постель с круассанами и клубникой с шампанским зимой останутся только в фильмах. Девятое. Принимать любые подарки. Ни один из членов королевской семьи не имеет права отказываться принимать подарок, даже если тот покажется ему неуместным. Несмотря на то, что все осведомлены о неподдельной любви британской королевы к породистым лошадям, однажды ей вручили коров, каждую из которых отправили в Виндзор, в королевское стадо, которое дает молоко к королевскому столу. Перенятие подарков — часть этикета монаршей семьи. Десятое. Вам нельзя будет обнимать свою будущую свекровь прилюдно. Делать это запрещено всеми правилами протокола. Хотя, видимо, об этом было неизвестно жене президента США Барака Обамы. Мишель при встрече горячо обняла королеву, чем вызвала небольшое замешательство у гостей. Как видите, стать членом королевской семьи не только означает безоблачное будущее, но и подразумевает жесткое соблюдение правил протокола и почитание семейных традиций. «Зато я знаю, как отличить принца от лжепринца», сказала светская львица и придвинулась к нему поближе. «Истинной леди не обязательно заглядывать в паспорт и проверять счет или страничку в соцсетях, чтобы сделать это. Я вот, например, с легкостью могу определить, что за фрукт меня пригласил на свидание, обращая внимание только на его манеры и учитывая нюансы внешнего вида». Про этикет. 10 признаков того, что он не тот, за кого себя выдает, и что от этого парня нужно бежать на первом свидании. Первое. Если на первом свидании он демонстративно положил телефон ключи от машины на стол. Лжепринцы никогда не упустят момент для самопиара, где предметами для демонстрации служит новый iPhone или ключи от машины, лежащие на самом видном месте. Истинный принц уже с детства знаком с правилом, что телефоны другие, не резиденты, трапезы на стол не кладутся. Второе. Если во время заказа он всячески акцентирует внимание на дороговизне заказанных блюд. Лжепринц, пригласив вас в дорогой ресторан, обязательно сделает акцент на том, какие дорогие блюда из меню он вам заказал. Истинный же принц попросит официанта принести для вас меню без цен, чтобы вы были абсолютно свободны в своем выборе. Третье. Если вы стали слушателем долгой лекции о вине. Истинный принц прекрасно разбирается в винах, но никогда не будет этим хвастаться, например, устраивая вам долгую лекцию по винному этикету и говоря о цене напитка. Четвертое. Если он не знает, как пользоваться столовыми приборами. Безусловно, истинный принц, заказав омара или краба, точно знает, какими столовыми приборами его есть. Он с легкостью виртуоза добудет вам устрицу или улитку из раковины, даже не прекращая разговора с вами. И уж тем более он не будет доставать телефон, чтобы погуглить, как все это съесть. Пятое. Если он не знает знаков столового этикета, например, знака пауза, обязательно обратите внимание на то, как слушает ваш спутник во время вашего разговора. Лжепринц будет продолжать есть и ни за что не отпустит ножку ягнёнка, даже если вы начали рассказывать про убежавшего любимого котенка. Истинный принц будет слушать вас подчеркнутым вниманием, прекратит есть, чтобы утереть вашу слезинку, и в это время его приборы будут лежать в правильном положении паузы. Не домиком, когда черенки приборов лежат на скатерти, а основание приборов на тарелке. А вилка и нож будут лежать в тарелке. При этом вилка будет повернута зубцами вверх и не будет перекрещена с ножом. Более того, закончив паузу, он незаметно для вас переложит свои приборы в положение «я закончил». Шестое, если в конце трапезы он внезапно попросил принести зубочистки. Конечно, иногда в наших ресторанах их не нужно и просить, так как зубочистки всегда лежат на столе вместе с солью и перцем. Однако настоящего принца это ни капельки не смутит. И тем более не сподвигнет воспользоваться ими по назначению прямо за столом. Он точно знает, что эту процедуру можно делать только в уборной. Седьмое. Он говорит слово «туалет». Истинный принц, особенно получивший должное воспитание, уже в детстве знал, что такое эвфемизмы, и слово «туалет» никогда не употреблял, виртуозно заменяя его неожиданным для многих словом «уборная». Мужчинам нужно употреблять именно это слово. Восьмое. Если он вам предложил разделить счет пополам. Безусловно, тонкостей этикета огромное множество, но принц никогда вам не предложит оплатить счет пополам или еще хуже, внезапно сообщит, что забыл кошелек дома. Хотя, если честно, и такое бывает. Девятое. Если он не знает, как себя вести в гардеробе. Истинный принц прекрасно знаком с правилами этикета, которые гласят, сначала мужчина помогает снять верхнюю одежду женщине, а затем раздевается сам. И тем более он точно знает, что при выходе из ресторана в гардеробе сначала одевается мужчина, а затем он уже предлагает верхнюю одежду женщине. Десятое. И последнее. Истинный принц всегда благодарит. Не устанем об этом говорить. А не говорит спасибо. Если человек привык делиться благом, то он точно настоящий принц. Принц вашей судьбы. В своей манере, пересказав принцу все это, светская львица переключила внимание на соседний столик, за которым стояли три девушки. «Ой, вы только посмотрите на них!» — сказала она с возмущением. «Вот кому точно никогда не удастся стать принцессами, несмотря на миллионные счета их мужей. Тут никакие деньги не помогут». Конечно, мы все обратили внимание на то, как вели себя наши соседки. Во-первых, их одежда была бы больше уместна в ночном клубе, как, впрочем, и поведение, так как они очень громко говорили и смеялись, показывая какие-то фотографии друг другу на телефоне. Весь их стол был уставлен едой и пустыми бокалами. «Худые! Да, видно, очень прожорливые», — заметила мамочка, видно, немного проголодавшись и вспомнив свои пирожки. «Да, они мало чем отличаются от пьяных фанатов на футболе», — добавила я. «И очень напоминают мне коллег после корпоратива», — сказала бизнес-леди. Про этикет. Если вы приглашены на прием, как себя вести на фуршете? Первое правило. Не забывайте о сути фуршета. Данное мероприятие придумано в первую очередь для полезных знакомств и деловых контактов, а не для перекусов. Это выход в свет, и вы должны выглядеть и вести себя соответствующе, ведь в любой момент можно познакомиться с важными людьми. Нужно уже одним своим видом показывать, что вы культурный человек. Правило номер два. Три базовых элемента, о которых вы не должны забывать, это улыбка, походка и осанка. Правило номер три. Повторим его еще раз. Вопрос о дресс-коде зачастую освещается в пригласительном билете. Если там дресс-код не указан, то лично я предпочитаю узнавать его у организаторов мероприятия. Особое внимание прошу обратить на размер сумки. Почему? Просто представьте, вы пришли с большой сумкой, ваши руки заняты, гости протягивают руки для знакомства, тарелка с едой. Ну, думаю, теперь вам стало все понятно. Это будет неудобно. Четвертое. Фуршет не является ужином, поэтому брать много еды не принято. Однако ограничения по количеству подходов к столу как таковых нет. Я рекомендую не ходить на фуршет голодными. Это всегда очень заметно окружающим. Пятое. По этикету рекомендуется, чтобы посуда в руках была полупустой. Во-первых, так гораздо удобнее передвигаться, больше свободы действия, а во-вторых, знакомиться и общаться с гостями можно прямо с тарелкой и бокалом в руках. Для этого освободите правую руку, поставив бокал на тарелку, и поздоровайтесь. Шестое. Помните, что не стоит класть холодные и горячие закуски на одну тарелку. Начните с холодных блюд, затем смените тарелку на чистую и продегустируйте горячие блюда. Сначала мы едим рыбные блюда, после мясные и овощные. Правило номер семь. Вилкой и ножом или руками. Для справки, слово «фуршет» происходит от французского «la fourche» — «вилка». Этот столовый прибор является тут самым главным. Как правило, на фуршете предлагаются только те блюда, которые можно взять вилкой, не пользуясь при этом ножом. Канапе и тарталетки мы едим руками. Все, что можно съесть с помощью вилки и не понести при этом потерь, мы едим вилкой. Восьмое. Ни в коем случае не ходите с грязной тарелкой и бокалами. В ваших руках должна быть чистая посуда. Правило 9. Куда же убрать тарелку с остатками еды и пустой бокал? Давайте договоримся, что для этого вы не будете использовать общий стол, а окинете взглядом помещение и найдете специальный стол с посудой, тележку или официанта, который собирает использованную посуду. Я часто наблюдаю картину, когда гости ставят пустые бокалы на подносы официантам. Поступать так можно только в единственном случае, когда вы сами забрали оттуда последний полный бокал.